Любимая Этна, тебе, наверное, не понравится письмо, но я не могу не описать тебе то, что видел. А видел я кирасиров в бою, неотрывисто следил, сам пребывая в пылу сражения, а был сторонним наблюдателем, как зритель в синеме. И теперь я понимаю, почему многие профессионалы считают Акселя и его коллег лучшими пехотинцами Герметикона. Почему их боятся? Почему их ненавидят? Аксель ссадил саперов, разделил своих парней на два клора и просто повел в атаку. Без подготовки, без пушечных выстрелов Бёллера, без нашего огня, только скорость. Мы стояли на холме и видели происходящее как на ладони. Клора изрядно разогнались к мосту, и это, как мне кажется, стало для менсалийцев дополнительным фактором страха. Я знаю, слышал от ветеранов, что менсалийцы неплохие солдаты, умелые и опытные. На их планете идет нескончаемая гражданская война. Слабаки не выживают в ее неестественном отборе. Но даже эти прожженные парни на несколько мгновений замерли, глядя на несущиеся бронетяги. Клора считаются легкими, но только потому, что у них не особенно мощная броневая защита и нет пушки. Размерами кирасирский бронетяг не уступает тому же Доннеру и, разогнавшись, производит ужасающее впечатление. Я никогда не стоял перед налетающими клора, но, судя по ошарашенным лицам менсалийцев, которые я разглядел в бинокль, все обстоит именно так. Страшно. Кирасиры об этом знают и пользуются. Первый клора открыл огонь из курсовых гатасов, лишь на середине моста. Второй, оставшийся на нашем берегу, зарядил из пулеметов раньше, не позволив менсалийцам разбежаться, и снял несколько человек. А потом завязался ближний бой, не только огневой, но и рукопашный. Палаши в заплечных ножнах Аксель и его ребята носят не для красоты. Я, признаюсь, таращился на сражение, как мальчишка. Прости меня, любимая, но в тот момент животная аура первобытной жестокости поглотила меня с головой. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, окрестности озера Пикассор, начало сентября. Серваль, длиннющая горная гряда на Эрсе, славилась обширными запасами различных металлов, густыми лесами и особой, очень странной травой. Необычность сервальской травы, кленовки, проявлялась по осени. Ярко-зеленая, словно раскрашенная веселым маляром, она в одночасье становилась красной, как кровь, превращая редкие безлесые вершины в алые башни, гордо возвышающиеся среди предзимнего зелено-желтого буйства. Именно кленовку вспомнил Крачин после боя, увидев залитую кровью траву вокруг Змеиного моста. Но только после. Потому что если хочешь, чтобы это самое «после» наступило, не нужно отвлекаться во время драки. «Не дайте ему идти!» Маска глушит голос, получается рык, а не выкрик, но кирасиры опытны, слышат и кивками показывают, что поняли. Гатасы воют бешеными стерчами, но бьют только вперед, вдоль моста, вдоль путей, по которым несется колесный клора. Стрелять на такой скорости через фермы глупо, пули придут в железо, а менсалийцы, что видны сбоку, разбегаются. Вот Крачина рычит «Не дайте!» Но тут заканчивается мост. Резко заканчивается. Был и сразу нет. И бронетяг сбрасывает скорость, чтобы сыпались из кузова похожие на металлических големов кирасиры. «В атаку!» А пулеметы продолжают завывать, теперь же во все стороны, старательно добираясь до паникующих менсалийцев. Но до всех не добраться. Вот и приходится бегать. Кирасиров готовят годами, тяжелые благлитовые доспехи становятся родными, вес не чувствуется и на стремительности движений не сказывается. «Быстро, быстро!» Пять человек налево, пять направо. Клора дал вперед, а кирасиры боевым веером разлетелись с насыпи. Залп из карабинов, крик, еще один залп. Неприцельное, чтобы сбить менсалийцев и выиграть время на прорыв. Через мгновение прилетает ответка. Кто-то из менсалийцев решил отбиваться. К счастью, пуля не винтовочная, пистолетная. Кираса принимает свинец, а его энергия заставляет здоровенного Акселя шатнуться назад. На секунду. Затем он возвращает равновесие, отвечает выстрелом, заставившим врага нырнуть в укрытие, отбрасывает карабин и выхватывает палаш. Прямой, тяжелый, неприспособленный к изящному фехтованию, зато страшный в ближнем кровавом, когда в левой руке краткоствол, а клинок собирает главный урожай, то и дело бросая на кирасу капли красного, похожие на брызги посеченной клиновки. Штык, приклад карабина — ерунда. Полк Акселя оставался верен палашам, с которыми их предки ходили в лихие кавалерийские атаки. Чернарский полк любил рубиться. Пять кирасиров соскочили с насыпи налево, но ирсийцы наступали веером, и троим менсалийцам удалось создать преимущество — трое на двоих. Однако арифметика ничего не значит, когда на ошарашенных, едва успевших схватить оружие солдат, несутся закованные в благлит здоровяки, лица которых скрыты бесстрастными масками. Здоровяки без лиц, здоровяки с палашами, клинки которых куда длиннее, чем кажется. Взмах, брызги, клиновки, вопль. Не рассчитавший расстояние менсалиец с ужасом смотрит на отсеченную кисть. Она сжимает пистолет на земле. Боль не пришла, не успела. Второй взмах режет менсалийцу горло. Не рубит голову, не надо, просто режет. И алый фонтан летит навстречу режущему. Аксель уворачивается от потока клиновки и тут же стреляет. Патроны в пятнашке нестандартные, алхимические, и косая молния взрывает следующему менсалийцу голову. Справа вопль, там работает палаш, напарник рубит последнего врага в капусту. Вопль, а сразу за ним тишина. Умолкают гатасы. Нет выстрелов, нет воплей. Тишина. Змеиный мост наш. Мы убили всех, кого хотели. Ничего, ничего. Пусто. Задернутые шторы. Арнелла медленно идет вдоль края вагона, заглядывая в окна с помощью укрепленного на конце телескопической палки зеркала. Впереди, шагах в шести ближе к паровозу, тащится колдун с дробовиком в руках, чуть позади верная Эбби-колотушка. А в зеркале снова шторы. Плотная ткань скрывает третье подряд окно, и Грик начинает злиться. Дерьмо! Что? Колотушка расслышала звук, даже несмотря на ветер. Ни слова, а именно звук. И насторожилась. Шторы! Оставался последний вагон. Первый, если считать от паровоза, но последний, потому что именно в нем, вне всяких сомнений, путешествует Махим. Вагоны второго класса проверены, оба предыдущих люкса проверены, в ресторане изучен каждый угол, каждый закуток. Остался последний вагон. И легкое напряжение сменилось спокойной уверенностью. Теперь диверсанты знали, где будет бой, понимали, что их ждут, и неторопливо готовились к схватке. Спичка, Шиллер, Губерт и Ленивый заблокировали переход, отрезав первый люкс от остального поезда. Внутрь не совались, ждали сигнала, но и выпускать никого не планировали. Арнелла, Эбби и колдун отправились на крышу разведать обстановку. Но зеркало пока не помогало, а врываться в вагон без подготовки Грик не собиралась. «Пожалуйста!» — шепчет Арнелла, перемещаясь к следующему окну. «Пожалуйста!» И была услышана. Первым в зеркале является напряженный, словно провод под током, Махим. Есть! Рядом с экс-консулом стоит жена, ее Грик видела на фотографиях, и Вельт, досье на которого она листала перед операцией, телохранитель крутой, но лишь по кардонийским меркам. Может доставить неприятности, но не способен помешать выполнению задачи. Проклятье! Махим бледен, лицо Амалии искажено страхом, Вельт держит в руке пистолет, но видно, что ошарашен. А в следующий миг Арнелла разглядела причину беспокойства, и у нее вырывается протяжный стон. «Проклятье!» «Что?» — вновь подала голос Клатушка. На этот раз она разобрала слово. «Бамбадао!» «Помпилио Дердагентур». Его Грик узнала без труда. Не раз видела фотографии в газетах и журналах, к тому же слышала, что лингиец живет в Унигарте. Узнала, несмотря на то, что лысый Адиген нарядился в простенькую цапу, штаны с накладными карманами и высокие ботинки. Узнала, но не поняла, что Дердагентур делает в поезде, и это обстоятельство заставило Арнеллу задуматься. С одной стороны, присутствие Адигена ничего не меняло. Махима нужно убить, бой будет. Однако зачем Дердагентур здесь? Что заставило его рискнуть, пересечь линию фронта и тайно сесть в поезд? О чем высокородный Адиген желает говорить с бывшим консулом? Грик никогда не считала себя заурядным боевиком, только разведчиком, и никогда не упускала возможность раздобыть информацию. «Мне нужно вниз». «Понятно». «Задавать вопросы во время операции Колотушку не научили». «Раз надо, значит надо». Эбби вытащила из ранца моток веревки, зацепила карабин за технологическое ухо на крыше вагона, резко дернула, проверив соединение на крепость, и кивнула командиру. Грик пропустила петлю под мышками, медленно спустилась вниз, опираясь ногами на стену вагона, и остановилась на уровне окна, прикрытая от взглядов собранными шторами. «Еще чуть-чуть». Вельт и Амалия вышли, Дердагентур и Махим уселись в кресла напротив друг друга. Разговор начался, и капитан заторопилась. Левой рукой вцепилась в малюсенький выступ, изо всех сил удерживая себя на месте, а правой плотно прижала к стеклу черный раструб хитроумного слухача, разработанного для диверсантов умельцами компании. Ветер, конечно, мешал, некоторые фразы пропадали полностью, но основное Арнелла услышала. «Итак, сеньор Дердагентур, учитывая обстоятельства, тебе пора избавляться от глупых привычек и обращаться ко мне как положено». Помпилио тяжело посмотрел на бывшего консула. «Попробуй еще раз». «Никогда на демократической кордонии не использовали особое, адресованное лишь Адигеном, обращение Адир и его высшую форму, предназначенную для даров их детей и родных братьев, Мессер. Всю жизнь Махим гордился этой особенностью родной планеты, не уставал подчеркивать свободомыслие кордонии, став консулом, активно пропагандировал такое же поведение среди соседей, и вот... — Извините, мессер, — негромко произнес Арбор. Он чувствовал себя предателем, он изменил всему, во что верил, но он изгой, и ради своих детей он пойдет на что угодно. — Даже на Белиде ты не будешь в безопасности, Махим. Тут же приступил к делу Помпилио. — Тебя найдут и убьют. И хорошо, если и только тебя. Меня защитят друзья. От компании? Саркастически осведомился Дердагентур. Ты любимец приоты. Тебя обожают простолюдины, то есть избиратели, как вы их называете. 10 лет ты выигрывал выборы, а тебя выкинули за несколько дней. Неужели ты действительно считаешь, что твоих детей защитят сомнительные дружки с какой-то провинциальной планеты? Я знаю этих людей много лет. Ты знал их, будучи сенатором и консулом. Сейчас ты никто. Белида не зависит от компании. Ядреная пришпа. Белиду не в каждом астрологическом атласе сыщешь. Если компания захочет, она купит планету с потрохами, а уж твоих дружков и подавно. Дардаген Тур потер подбородок. Но мне наскучило тебя пугать. Ты принимаешь предложение? Оно не было озвучено, но Арбор прекрасно понимал, что имеет в виду Помпилио — продаться ожерелью. И то, что сейчас адигены поддерживали Ушер, ничего не значило. Умные политики никогда не отказываются от лишних козырей, особенно от таких, какими можно прижать свободолюбивых ушерских друзей. Второй резон еще проще. Если волосатики победят, кто-то должен будет восстанавливать приоту, и почему бы не поручить это трудное дело любимцу простолюдинов? Он, Арбор Махим, ничего не стоит в изгнании, он ценен лишь на Кордонии, на родине. В Убинуре ты поднимешься на борт Длани Справедливости, флагмана Дара Гуды. Он отвезет тебя на Лингу. Чем я должен оплатить билет? Встать на колени? Принести клятву на крови? Как нужно унизиться? — Ты нанял огнедело? — мрачно спросил Дардаген Тур, и его взгляд жестко впился в Махима. — Что? — такого бывший консул не ожидал. — Ты нанял огнедело? И только теперь, со второй попытки, Арбор понял, о чем его спрашивают. Слух о том, что Помпилио Чезаре Фаха Дардаген Тур весьма болезненно воспринял смерть Лилиан Дерсаандер, разлетелся по Кордоне едва ли не в день покушения. Поговаривали, что взбешенный Бамбадао лично убил нескольких террористов и назначил немыслимую награду за голову неуловимого огнедела. Впрочем, о втором не поговаривали, это был общеизвестный факт. Еще шептались, что печаль победила железную волю, и знаменитый путешественник стал наркоманом. Слухи проникали даже в Ленигард, но поглощенный собственными проблемами Арбор не обращал на них особого внимания и только теперь понял, что слухи не врали. «В тот день я перестал быть консулом, мессер», — медленно произнес Махим. «Я согласился с доводами сеньоры Адиры Дерсандер и протянул до Гамара руку. К сожалению, Винчер ее оттолкнул. Ответ прозвучал обвинением. Собственно, это и было обвинение. Если огнедело нанял не Арбор, то или Арбидалочек, или Дагомара. А если ушерский консул действительно отверг протянутую руку, он становился главным претендентом на роль нанимателя. И потому Дардаген Тур потребовал доказательств. Кто может подтвердить последнее заявление? Мы общались наедине. В таком случае вернемся к огнеделу. После короткой паузы произнес Помпилио. Я знаю, что Лилиан убедила тебя пойти на уступки. Я знаю, что приказ убить ее, скорее всего, отдал не ты. Но ты мог нанять огнедела до начала переговоров. С целью? «Надавить на Ушер? Это же очевидно!» «Безусловно, очевидно. Однако Махим при всех своих недостатках никогда не окунался в самую грязь. Я не такой. Ты? Может быть!» Не стал спорить Дардаген Тур. «Но у компании, у Арбидалочика иные принципы. Все ради победы. Ты не знал? Если они наняли огнедело, мне об этом ничего не известно. Чем ты готов подтвердить свои слова? Жизнью детей. Хрипло ответил Махим, глядя Адигену в глаза. Ты сказал, спокойно произнес Помпилио. Он принял клятву. А в следующий миг Арбор почувствовал облегчение. Да, он сказал. Да, он поклялся самым дорогим, что у него есть. Но он не лгал, и это главное. Он не имеет отношения к смерти Лилиан. Что теперь? Они ведь еще в поезде, а не в безопасной длани справедливости, на Кордонии, а не в Одигенском мире. Они так уязвимы. «Теперь я буду защищать тебя и твою семью», — спокойно ответил Дердагентур. «Мое слово». «Вельт!» Амалия не стала помогать горничной собирать детей. Нет, она сходила в детскую спальню, рассеянно поцеловала ничего не понимающих ребятишек, сказала, что папа придумал новую игру, но все время поглядывала в коридор. И, убедившись, что Помпилио не собирается покидать гостиную, выскользнула из детской и подошла к начальнику охраны, который как раз выговаривал оплошавшему телохранителю. — Он мог тебя убить! — Да, — виновато признал охранник. — А потом всех нас! — Да. — Какие-нибудь еще слова помнишь? Несчастному осталось лишь вздохнуть. — Я слушаю. — Он как будто знал, где я стою, — развел руками оплошавший. Не догадывался, не предполагал, а именно знал. Хотя не заглядывал в тамбур, дверь все время была плотно закрыта. Он ворвался внутрь и сразу же оказался рядом, не оглядывался, даже на мгновение не замер. Я просто не успел. — Это же Бомбадао! — протянул другой телохранитель. — Он опытен, — недовольно отрезал Вельт. Он посмотрел, как тамбур устроен, прикинул, где должен располагаться охранник, и разработал план атаки. Бомбадао не волшебники, они просто хорошо тренированы. — Да, — уныло согласился провинившийся. Однако Вельт видел, что магическое слово «Бомбадао» произвело на его людей неизгладимое впечатление и решил немного поднять им настроение. Сеньор Махим уверен, что сможет договориться. — О чем? — Не наше дело. Главное, что сеньор Махим абсолютно спокоен. — Надеюсь, святая Марта нам поможет. — Вельт! — начальник охраны жестом отправил людей по местам и повернулся к Амалии. — Сеньора? — женщина подошла ближе и прошептала. — Адигену нельзя верить. — Почему? Глаза лихорадочно блестят, губы подрагивают. Вельт видел, что Амалия напряжена до самого последнего предела и постарался говорить максимально спокойно. — Адиген все равно убьет Арбора. — Сеньор Махим так не считает. — Откуда ты знаешь? — Я вижу, как он себя ведет. Арбор слишком доверчив. Женщина с трудом сдержала крик и сбивчиво продолжила. Адигены понимают, что смерть Арбора вызовет волнение, которое особенно выгодно сейчас, во время войны. Я уверена, что этот Дагентур обязательно убьет Арбора. — Что вы предлагаете? — Я не знаю, — Амалия хрустнула пальцами. — Я не знаю, Вельт, но вы поклялись защищать моего мужа. Подумайте, как нам спастись? — Вот ведь неугомонные... Гуда осторожно заглянул за край, убедился в том, что не ошибся, а главное в том, что не был замечен во время предыдущего подглядывания, вновь вернулся на заднюю площадку паровоза, оперся на поручень и вслух осведомился. «И что делать?» Поезд отозвался бодрым перестуком колес. Фактически промолчал, и Нестор с грустью понял, что подсказок не будет. На крышу Гуда забрел случайно. Сначала провел беседу с паровозной бригадой, убедил перепуганных работяг, что в их интересах как можно скорее добраться до Убинура, убедился, что понят, после чего занялся диверсантом. Самолично отнес его, связанного и с кляпом во рту, в подсобное помещение на корме локомотива, собрался возвращаться в кабину, но решил проверить, что творится наверху. Тем более, что на крышу вагона вела удобная лесенка. Почему бы не взобраться? Нестор поправил карабин, взобрался, повернулся и соскочил вниз с такой поспешностью, словно увидел призрак будущей тещи. Но в действительности, и это полностью подтвердило повторное, весьма осторожное изучение крыши, по крыше люкса разгуливали массивная тетка, почти мужик, только с большой грудью, и широкоплечий крепыш. Судя по военной форме, без знаков различия, эти двое входили в группу, с которой адигены повздорили на разъезде, а Гуду они не заметили только потому, что таращились куда-то вниз. Они пришли за Помпилио или за Махимом. Вариантов у Нестора было два — предупредить друга или ввязаться в драку, и Гуда без колебаний выбрал второй. Он снял с плеча карабин, в третий раз поднялся по лестнице, медленно, не спуская глаз с врагов, выставил перед собой карабин и взял крепыша на мушку. План был прост, как смысл комариной жизни — пристрелить ближайшего врага и задержать второго. А Помпилио тем временем убьет остальных. Нестор улыбнулся, его палец плавно лег на спусковой крючок. Колотушка обернулась, заметила торчащего из-за края вагона Гуду, молниеносно оценила обстановку и подсечкой сбила колдуна с ног. Сама рухнула рядом, а в следующий миг в никуда просвистела пуля. И тут же послышалась забористая ругань. Мессер Загратийский дар изволили остаться недовольным. Грохот. Сначала загрохотало, словно на вагон приземлилась парочка парашютистов, а еще через мгновение раздался выстрел. Его-то уж ни с чем не спутаешь. И тут же три ответных. На крыше началось веселье, а значит, путь туда временно закрыт. Спуститься вниз, выбить окно на первом уровне и войти внутрь? Идея хорошая, но все зависит от поведения целей. Арнелла осмелилась заглянуть внутрь. Помпилио и Махим тоже услышали выстрелы, но беспокойство пока не проявили, продолжили разговор. Как долго они останутся в гостиной? Первая часть разговора закончилась. Теперь Дердагентур наскоро объяснял, чего от бывшего консула хотят адигенские дары. Махим кивал и соглашался. На каком из «да, мессер» они закончат? Скорее! Арнелла сунула слухач за пазуху и с максимальной, насколько это было возможно в ее обстоятельствах, осторожностью извлекла из ранца плоскую жестяную коробочку и тюбик с алхимическим клеем. Обильно смазала широкую сторону коробочки и плотно прижала ее к стеклу. Находящегося в бомбе нитробола было достаточно, чтобы убить сидящих напротив окна собеседников. Махима, потому что приказали, а Дигена... Насчет Дердагентура у Грик были и некоторые сомнения, но затем она вспомнила классическую галанитскую поговорку «Чем меньше адигенов, тем лучше», и решила действовать. В конце концов, всегда можно сказать, что Помпилио вошел неожиданно или не ушел, как собирался, а можно вообще ничего не говорить. Перестрелка на крыше... К некоторому удивлению, Грик не утихала, но особого беспокойства это обстоятельство не вызывало. Арнелла собиралась подняться и помочь своим огнем. Против трех стволов напарник Адигена не устоит, даже будучи бомбальеро. Грик улыбнулась, кинула последний взгляд на беседующих мужчин и потянулась к взрывателю, собираясь выставить запал на одну минуту.